Ну что ж, я представляю следующего выступающего. Такой, знаете, колоритный русский богатырь, такой статный Владимир Морозов. Все этим сказано. Владимир, он режиссер, продюсер, удивительный, делает кинофестивали с детьми. Просто удивительный. Премия «На благо мира» за доброту в искусстве он занял гран-при со своим фильмом «Тимур и команда». Правильно? Не гран-при. Ну, не гран-при, но приз получил, да. Поэтому, глядя на то, чем занимается этот уважаемый Владимир Олегович Морозов, можно сказать, что потенциал, который рождает русская цивилизация, настолько бесконечен и настолько талантлив. Поэтому я предлагаю вам всем в этом убедиться. Владимир Олегович, пожалуйста, аплодисменты. Спасибо большое, Андрей Аркадьевич. И в первую очередь хочу выразить огромную благодарность за то, что позволили быть сегодня здесь. Спасибо всем выступающим за то, что вы не просто проявляете смысл, а вы возрождаете истинные смыслы. Я с большой радостью сегодня, удовлетворенностью слушал вас и учился в данный момент. И надеюсь, что все, что сегодня было сказано, оно войдет вовнутрь и выразится в какой-то художественной форме. Много сегодня было уже поднято, и я хочу поблагодарить Дмитрия Александровича за то, что он раскрыл тему влияния масс-медиа на сознание людей, особенно на сознание детей. Я теперь смогу чуть-чуть сэкономить времени и не говорить об этом. Но мы с вами понимаем, что масс-медиа – это один из самых сильных инструментов, влияющих на сознание людей, особенно на наше подрастающее детское поколение. И когда меня спрашивают, о чем сейчас снимают дети, то ответ очень простой. О том, что они впитали в свое сознание. То, что они уже получили. По сути, они это транслируют так, как умеют. К сожалению, эта трансляция, она ужасающая. И, возможно, кто-то из вас следит за современными тенденциями в социальных сетях, таких как TikTok или Instagram. Войти туда без слез, без ужаса невозможно. То есть весь ужас, который можно себе представить вообще в этом мире, он просто там, ну, там его, там собрание этого всего. И как раз завтра мне хотелось бы поговорить с вами о том, что такое гаджеты, насколько они влияют на наше подрастающее поколение, и можем ли мы с этим бороться, вообще имеем ли мы право с этим бороться, или наша задача состоит в другом – направить этот инструмент на сотворчество. Когда-то мы с супругой уже в 22 года были режиссерами, снимали сериалы и художественные фильмы для ведущих каналов России. Первый канал, канал России, НТВ. И однажды она вернулась с детского кинофестиваля, где была председателем жюри. У нее был большой мастер-класс для детей на 500 человек. И осталось 15 минут, дети задавали вопросы. Один из вопросов был: чем занимается ваш супруг? Она сказала, он тоже режиссер, снимает вот на канале НТВ, снимает такой сериал. И она говорит, и ты не представляешь, 30 минут меня дети не отпускали, они задавали вопросы о твоем сериале. А правда ли, что эти герои вот такие, что они настоящие прокуроры, что они не актеры, что они там еще. И она говорила об этом, передавая, что ну вот тебя смотрят, твой, с твоим сериалом дети не отпускают меня и задают вопросы. А я в этот момент осознаю всю глубину ответственности, которая в этот момент происходит. Я работаю на НТВ в 2010 году. НТВ в тот момент, ну, я надеюсь, вы помните, это, я не знаю, как сейчас, я уже не слежу за ними, но в тот момент каждая моя серия начиналась с убийства, изнасилования, вот эти слухи, скандалы, расследования. И вдруг я понимаю, что, оказывается, мой зритель — это не бабушки, домохозяйки, а это дети, которые приходят со школы, садятся обедать, включают телевизор и впитывают это в себя. И кто им это дает? Это же я даю. Это моя ответственность за то, что потом будет с ними происходить. Мы очень глубоко задумались с супругой об этом, потому что вот эта мысль, она ввергла нас в шок. Я не хочу принимать в этом участие. Мы уехали тогда из Москвы в Минск, какое-то время старались снимать светлые фильмы, потом поняли, что тяжело пробиться двум. Ну что могут сделать два человека? Ну правда, ну сколько фильмов может создать два человека? И в тот момент родилась идея создать кинофестиваль. Детский международный фестиваль кино и телевидения «Киносвет». Идея этого фестиваля в том, чтобы сделать этот мир светлее. Не просто на уровне какой-то такой светлой идеи, лозунга, а реально найти тех кинопроизводителей, которые готовы посвятить часть своей жизни для того, чтобы создать духовно-нравственный контент, влияющий позитивно на сознание людей. И к своему удивлению мы пошли дальше и подумали, что хорошо, если мы найдем среди сверстников профессиональных кинематографистов, это важно, но что будет через 10 лет, через 20 лет? Ведь кинематографисты будут расти. Мы не можем преподавать во всех институтах театральных мира, хотя бы очень этого хотели. И тогда мы стали искать ребят, молодых, которые хотят посвятить этому свою жизнь. Они занимаются в студиях, они производят какие-то фильмы, учатся, пробуют. И к нам стали приезжать. В этом году, в следующем году, в 23-м, это будет уже 7-й фестиваль, мы довольно молодые, каждый год нам присылают более 500 работ со всего мира, из 70 стран мира на данный момент насчитывается программа фестиваля. Более 3000 работ мы уже отсмотрели за эти 6 лет. Более 1000 человек, ребят, к нам приехали. Для чего? Конечно, чтобы показать свою работу. Конечно, чтобы чему-то научиться. Вот. И когда мы увидели, что дети, оказывается, очень открыто, прям с сердцем, открытым сердцем воспринимают, когда ты говоришь, это ответственность. Они говорят, а мы понимаем. А мои друзья, продюсеры и режиссеры, когда я им говорю, что фильм «Левиафан», простите, он разрушающий, они говорят, да нет, ты чего, это же зеркало, ну все так живут. Сегодня уже затрагивали эту тему. А дети говорят, да, мы понимаем. И мы готовы нести эту ответственность. Потому что их сознание в этом плане, оно еще не нацелено на выгоду. Они просто хотят делать то, что у них идет изнутри. И каждый год наш фестиваль начинается с мастер-класса, где мастер-класс называется «Идея». Любая драматургия строится на темах и идеи, которые туда заложены. Темы очень простые, их может быть несколько. О дружбе, о любви, какой-то нации, войне, о чем угодно. Это темы. Но есть идея, которую прочитать не так-то просто. И вот чаще всего камень преткновения находится здесь, в идее. Что закладывает создатель, режиссер в то, что вынесет потом зритель из этого? Идея — это некий призыв. Кот Леопольд, мы помним, призыв. Давайте жить дружно. Дети говорят, мы понимаем. И мы начинаем с ними придумывать фильм. Прямо во время фестиваля, за 5 дней. Никто не верит, что за 5 дней можно что-то снять. Дети могут. О чем будем снимать фильм? Какая идея? А давайте снимем вот первое, что происходит у них в сознании. О вампирах, о зомби, о буллинге, о всем. Вот все, что они впитывают в себя, все выдается сразу же. Мы говорим, хорошо, это тема. О чем? О вампирах. А какой посыл? И вот здесь начинается удивительный процесс. Дети начинают размышлять. А что бы они хотели сказать этому обществу? А что бы они хотели сказать своему зрителю? А что бы, какое послание они хотели бы сделать для всего мира? И со временем, с каждым кругом, с нашим мозговым штурмом, их глубина мысли становится чище, глубже, яснее. И в какой-то момент, иногда это занимает 3 часа, иногда 3 суток, у нас было даже такое, 3 суток дети искали то, что могло бы их объединить. Я сегодня покажу один пример, когда мы 3 суток не могли найти идеи. И вдруг одна девочка встает и говорит, вы знаете, а меня просто тошнит от лицемерия, которое происходит сейчас в обществе. Я говорю, о чем ты? Она говорит, я вот об этих масках, которые на нашем лице. Я говорю, можешь еще что-то дай, чтобы мы это почувствовали? Она говорит, я прихожу домой, я знаю, что у моей мамы проблемы дома. Я говорю, мам, как дела? Проблемы на работе. Как дела? И она говорит, все хорошо, все нормально. Она говорит, а мне тошно. Я ведь знаю, что за вот этим все нормально, там большая проблема. И встает мальчик и говорит, а я сам такой. Я сам одеваю эту маску на себя постоянно. и рассказывает историю, как он пришел домой, и мама сказала: «У тебя папа умер». И он не смог пережить эту мысль. Он вышел на улицу к друзьям, и друзья говорят: «Ну что с тобой?» Он говорит: «Все хорошо». А другой мальчик говорит: «А я дома с отцом так разговариваю. У меня буллинг в школе. Но я не скажу своему отцу. Потому что он начнет сразу: ты должен, ты это, ты вот это вот. А я справиться хочу с этой ситуацией, а у меня поддержки нет». И вот эти маски, мы стали с ними углублять. И дальше что происходит? Дальше они не только пишут историю, они зарождают ее, но они проживают весь этот путь со своими героями. Дальше происходит очень интересный педагогический момент. Когда девочке, чтобы написать историю про маму, надо встать на место мамы и понять, а что ей движет? Почему она эту маску на себя примеряет? И что мы можем такого сказать, чтобы человек не стал этого делать? И в процессе родился вот такой ролик. Я бы хотел, чтобы вы его посмотрели. Он небольшой. Миллионы людей, миллиарды преград, фальшь улыбки с натянутой маски. Я не вижу добра, лишь сплошной маскарад. Люди словно злодеи из сказки. Прячут люди как под ликом веселым все проблемы свои и печали. Точно? А дома все в порядке? Да, конечно. Ну ладно тогда, там нас ребята ждут. Пойдем? Да. В душе чистые, камнем тяжелым, зерно злобных насмешек попали. Наверное, в носках? Кто их знает? Нас потом разогнал какой-то дворник или кто-то... Ребят, мне мама звонит, я... Да, давай, конечно. Давай. Алло. Фу, наконец-то она ушла. Достала уже с нами сидеть. Да мы прикидки вообще. Сама пусти. Она там еще и стихи какие-то пишет. Ой, серьезно? Это вообще прошлый век. Да она вообще какая-то да. Стрёмная. Я перейдем. Держи ключи, моя забывака. Спасибо. Ты сразу домой? Да. Марина, у тебя все хорошо? Да, все отлично, мам. Ну хорошо, я постараюсь сегодня прийти пораньше. Пока. Пока. Ольга, пришли новые документы. Еще? Нужно сделать сегодня. Да, конечно. Сынок, только не плачь. Ты же мужчина. Мужчина не плачет. Сколько можно уже? Ты постоянно падаешь. Под ноги надо смотреть. Ну, упал. Ничего страшного. Соберись давай. И под маской людские сомнения цепью страха сердца приковали. А достаточно лишь откровения, чтобы эти оковы упали. Привет. Как дела? Честно, плохо. Родители поссорились, настроение вообще никакое. Ну, вообще, все хорошо. Я переживаю. Ребята, будет проблема, да? Если вы про меня говорите гадости, то скажите это лучше в лицо. Марина, у тебя все хорошо? Так поможем открыться, Марин? Друг другу. Мам. Хватит чувства скрывать век за век. Что со мной не так? Что случилось? И протяни для помощи руку, чтоб не маской быть, человеком. Нужно сделать сегодня. Извините, но мне сегодня нужно уйти вовремя. Меня дома ждут дети. Ну и ладно, хорошо. Может быть, завтра утром? Ну, только утром обязательно. Хорошо, спасибо. Конечно, технически им есть куда расти, но ведь они научатся, правда? Они научатся держать камеры, они научатся работать со звуком. А вот о том, что и как выражать, это наша ответственность, дорогие взрослые. И нам нужно учиться, безусловно. Сейчас столько мест и площадок, где говорят взрослые. Парламенты, телевидение, интернет, отовсюду вещают взрослые. Но когда мы дадим возможность также говорить подросткам, им будет интереснее с нами, а не в интернете, в социальных сетях. Если мы поможем им говорить не от ума, а от сердца. Вот такая цель нашего фестиваля.